Вторая передача по мотивам романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». В этой передаче я попробую рассказать о том, кто такие мои герои, об их происхождении. То есть в основном речь пойдет о двух молодых шевалье, Николя и Мишель, а также об их покровителе, генерале Овсиомском. Ну а теперь давайте попробуем хотя бы частично избавиться от этой оскомину набившей таинственности в тех пределах, в коих это возможно в начале книги. Читатель, конечно, уже догадался, что Николя де Буало на самом деле зовут Николаем Лесковым, а Мишеля де Терано – Михаилом Земсковым, и что они никакие не французские эстафеты, «les estafettes», а просто-напросто русские офицеры, недавно зачисленные в агенты секретной экспедиции петербургского правительства. Происходят они из самой внутренней России, а именно из Рязанской губернии. Усадьбы Лесковых и Земсковых в большущем и немыслимо разбросанном по природе селе Покровском смотрят друг на дружку с двух равновысоких холмов. Их вечная вражда наложила отпечаток на всю округу. Лесковы в пику Земсковым старались на своем холме внедрить изящество. Пристроили к развалюшным хоромам четыре колонны с коринфскими капителями, в пруд перед домом пустили лебедей, в сад павлинов и стали там прогуливаться в паричках с тросточками, а на соседей насмешливо посматривали в нефтонианскую трубу, хоть и было их видно невооруженным глазом. У этой трубы была своя история. По слухам, завезена она была в нашу отсталую державу ученым мужем Жозефом де Лилем в анно-иоанновские времена, когда исполинскими усилиями строилась Петербургская академия. Была она длиною 7 футов и при надежной наводке на планету Сатурн казалу уму непостижимую кольца в круг оной. Да как же оказалась сия почтенная медь в Рязанской глуши? Досужие летописцы, и в частности вечные недруги Лесковых Земсковы, рекли, что труба была похищена из подзорного дворца по странной случайности, как раз в ту ночь, когда будущий батюшка Николая Галактион держал там караул. Якобы именно в связи с этой трубою Галактиону Лескову пришлось до срока выйти в отставку из Ахтырского полка, предварительно пройдя дознание в канцелярии Долгорукова. Труба де Лиля якобы была найдена, хоть и болтают, что заново была построена уже российскими быстроразумниками в гусе хрустальном. Что касается Земсковых, то они назло врагам косили под мужичье, то есть под хранителей традиций, чихали на Запад, как будто и не знали, что даже это чихание, эти понюшки, извлекаемые из костяных табакерок, пришли от теда, от кеда все приходит, как бы взамен родной харкотни. В общем, Земсковы свое нутряное, почвенное в себе пытались сохранить, орали по вечерам старые солдатские песни, мало брились, волосы не завивали, почитали Петра как хранителя русскости, это Петра-то, а мужиков своих в охотку колотили, за что пользовались повсеместным уважением. На самом деле и те, и другие жизни себе без суседства не чаяли. И если у Лесковых, скажем, появлялась модная коляска, Земсковы тут же покупали пару русских выжилецов на российского медведя. И наоборот, ежели Земсковы выносили на крыльцо новый тульский самовар, жди, через неделю Лесковы уже сервировали на веранде кофе в чашечках дрезденского фарфора. Вот так же и Галактион Лесков не успел жениться со своей нефтонианской трубою, и месяц не прошел, как Теофил Земсков сыграл свадьбу с девой первостатейных рязанских статей Калерии Рузайла в славянском стиле и пригласил все патриотическое сообщество чехальщиков под сень неизвестно откуда взявшихся полковых штандартов. Две миловидные молодые женщины зажили по соседству, но в гости друг к дружке не ходили, хоть и тянуло. Впрочем, вскоре у них появился весьма любопытный посредник. 40-летний генерал-аншеф Овсеомский Ксенопонт Петропавлович, известный в Европе под именем Конт де Рязань. Ксенопонт был из худородных дворян городка Ряжска и хоть служил в Преображенском полку, выше старшего унтера не поднялся. И все-таки ждала крутого вояку немыслимой удачи судьбы. Доподлинно неизвестно, что произошло одной петербургской ночкой 1740 года. Однако и слухов отвергнуть нельзя, понеже ничем, кроме оных слухов, нельзя объяснить его дальнейшей карьеры, что взлетело в небеса огненной шутихою. Слухи же гласят, что дщерь Петрова, цесаревна волшебной красоты по имени Елизавета, именно на плечах унтера Овсеомского въехала в ту ночь в Зимний дворец. А спешившись якобы с оных плеч, именно ему, унтеру Овсеомскому, отчеканила приказ «Тащи императора!» И именно он своими руками, больше привыкшими к железу, извлек горячее тельце Иоанна VI из царственной колыбели и помчал оное тельце на мороз. Так или иначе, но по прошествии 3 лет с той ночи Ксенопонт Петропавлович в чине генерала-аншефа со всеми надлежащими нагрудными ольстерами и вальграпом приехал в родные края покупать земли и усадьбы. Давай во всех своих поместьях шумные балы и ужины. Он перезнакомился, почитай, со всем дворянством края, в том числе с молодоженами Лесковыми и Земсковыми. «Эва», – подумал тогда вельможа, – «надо примирить эти два рода, соединить их какой-нибудь притягательной силой». Взявшись за дело, он в своем фасоне не оставлял усилий, как, скажем, и в изучении иностранных языков, коими овладел за 3 года изрядно. То с прицелом на Лескова раскинет карточную партию, где познакомит общество с парижской новинкою, игрой под названием «Каваньоль», то ради Земского протрубит на всю губернию охотничий сбор, чтобы на нем как бы под шумок российское соединить с аглицким, смягчить гордыню. Не забывал и молодых жен, особливо, когда печалились в одиночестве. То Агриппине привезет в подарок цельный кофр дорогих кружев, то к Калерии заглянет с ларцом отменнейшего бельгийского шоколаду. Дело было летом, и короткими ночами промеж помещичьих усадьб распространялось что-то эдакое, памятное по недавнему путешествию, италийское. Однажды, даже сбросив бальные туфли, босиком путешествовал через речку-мастерицу от Лесковых к Земсковым и обратно. «Экий край», – думал он, – «экое богатство, экая унавоженность». Незабываемое, в общем, получилось лето. Даже иностранцы записывали в свои блокноты. В постижении балов и прочих увлекательностей Рязанская губерния – это сущая Эльдорадо. Примирение, увы, не состоялось, и граф вернулся к своим делам, можно сказать, всеевропейского ранжира. Миша и Коля, как бы подчиняясь традиции, родились в один день. Лесковы устроили изящный фейерверк. Земского весь день колотили из пушки по льду реки мастерицы, так что по сей причине весна в округе вроде бы началась до срока. Овсеомский через год заехал полюбоваться на обоих бутузов. Стоя то над Колей, то над Мишей, он не без философской горечи думал о превратностях судьбы. Крошечное тельце похищенного императора, как видно, вселило в него тягу к подобным младенцам, и в то же время пресекло даже мысли о собственном отцовстве. «Друг Вольтер», – думал он, – «ты был прав, сказав, все дети этой расы наши». Уже тогда он вручил Лесковым и Земсковым бесценный дар – грамоты с гербами и подписью императрицы, извещавшие, что столбовые дворяне Рязанской губернии – Лесков Николай и Земсков Михаил – заранее зачислены в кадетский корпус Ее Величества, учрежденный еще в 1731 году фельдмаршалом графом Минихом. По прошествии нужных лет мальчики были отправлены в Санкт-Петербург. И вот тут случилось невероятное. Воспитанные во вражде к соседям, дети воспылали друг другу едва ли не братской любовью. Они как бы дополняли друг друга. Миша рос увольнем, Коля – ягозою. Коля все хватал на лету, Миша отличался вдумчивостью. Именно Коля открыл удивительные свойства Мишиной головы. Об нее можно было сломать любую дубину или доску, не причинив юному органу мысли ни малейшего вреда. Напротив, внезапные угощения по голове как бы бодрили мальчика. Он то начинал божественно петь, то умножал без ошибки чудовищные числа. Вообще стал немного злоупотреблять головою. Например, принимал на оную ядро гаубицы, чтоб можно было скатить по шее и спине и немедленно всей жопой на него усесться. То-то смеху, то-то восторга в мальчиковой кадетской среде. Особливо, ежели сие случалось в обширном дартуаре во время популярного ночного игрища «Гангут и Полтава». Тут следует сказать, что в пору назревания зрелости, когда уже усишки на губке и бородишки на ланитах начали прорастать, у Михаила стали проявляться кое-какие странности. Иной раз снились ему диковинные сны. О них он никому не рассказывал, кроме сердечного друга Николаши. «Вот знаешь ли, земеля моя, вчерась вижу я какую-никакую визионарию, будто в кулаке у меня завелся жужжала». «Какая она, твоя жужжала?» – удивлялся Николай. «Он», – поправлял Михаил. «Тогда уж он жужжал?» – легкомысленно смеялся друг. «Нет-нет, моншер, он жужжала». «Ну, расскажи мне про своего жужжалу», – снисходительствовал Лесков. «Какой он? Что делает?» «Ползет по щеке, жужжит, дочисто бреет». «Ой, умру!» – хохотал Николай. «Жужжала бреючая. Большая? Да с табакерку». Вот в таких подростковых шалостях дожили они до своего юношества. Граф Рязанский не спускал с них внимательного ока. Бывало, пригласит обоих во дворец и любовно наблюдает. Неплохие получились особи, нет, неплохие. Позовет встать рядом с собой перед огромным зеркалом с рамой рококо, работы самого Шарля Крессана, и наблюдает то во фронтальной позиции, то в боковой себя, широкоплечего, еще не совсем жирного, в бархате с золотым шитьем и галунами, с генеральскими вальграпами и ольстрами, и двух стройных юношей в кадетских кафтанчиках. И смотрит, словно делая в памяти одну за другой большущие парсуны. Нет-нет, неплохие получились детища у рязанского дворянства. Совершеннолетие Мишани и Николаши совпало с июльским 1762 года восшествием на престол молодой императрицы Екатерины. Генерал Овсемский, соблюдая традицию дворцовых переворотов и вспоминая собственную елизаветинскую браваду, приехал по просьбе друга Никиты Панина. Друзьями прирос сей герой от Тегерана до Лиссабоны. В квартире Преображенского полка и вывел оттуда на возбужденные улицы батальон верных Екатерине воинов, среди коих пылали влюбленностью в Россию и в молодую мятежницу Николай и Михаил. Прошло еще 2 года. Ксенофонт Петропавлович стал подумывать о переводе юношей из военного дела в дипломатическое ведомство. Не чинами, не орденами крепнет сейчас персона, а причастностью к большим умам, к просвещению нравов, к банковским операциям, солидным вложениям. И тут как раз в высоких, если не сказать высочайших сферах двора возникло секретнейшее дело, главой которого был поставлен 60-летний вельможа, воин и надежнейший агент, путешественник столь основательный, что снискал себе репутацию Марко Поло российского, писатель утопий и авантюрист, светский Леон и немножко бандит, как всякий контрбандит проседает быть, сам его сиятельство Овсиомский. Паке приходится просить пардона у читателя за новую невольную таинственность. Мы не раскрываем всего секретнейшего дела, токмо лишь потому, что сами его пока не знаем, а вовсе не завлекательности ради. Осмеливаемся напомнить, что ушли мы от прямого изложения только лишь для раскрытия первой таинственности, вот именно связанной с каретой, со скачкой. Теперь уже ясно, кто едет в этой карете и куда направляется скачка. Вот именно во Францию неторопливо, солидно и надежно катит экипаж, в который каждое утро после очередного ночлега садится этот не очень-то уже русский господин в немного длинноватом парике, но зато в исключительно модных очках и с первым томом энциклопедии, кое решено было во время путешествия не токмо прочесть, но и перечесть, то есть воную вникнуть. Дальше мы перепрыгиваем для того, чтобы представить вам персонажи, и в частности графа Рязанского. Перепрыгиваем через большие куски романа и показываем его вам в его гостиной утром на острове Отец, именно в том месте, где должна была произойти историческая встреча Вольтера с представителем Екатерины. Здесь, в своей гостиной, он по утрам до начала осмотра работ позволял себе роскошь сесть к письменному столу и начертать на отменной бумаге великолепным почерком несколько строк своего романа «Путешествие Василиска» или «Новая Семирамида», посвященного мудрой властительнице славян и окрестных народов. За развитием оного повествования пытливо следил с портрета умным своим и крепким лицом литературный друг Александр Сумароков, за спиной коего виделись графу и другие весомые фигуры российского патриотического круга, отцы народа и властители душ, многих и многих тысяч душ, на коих изиждился их патриархальный уклад. Почитай, каждую неделю достигали графа письма этого выдающегося человека, лишенные французского стиля, столь казалось удобного для письменных сообщений, но зато исполненные суровостями нового национального слога. Вот отрывок из одного такого писания. «Нет, друже мой, важно паче урядочить на темной окризности луны, купно с европскими градами, Голдоном и Жмоном, блеющее царство Энциклию, где правит механический лжеуч Терволь. Ласкаюсь я узнать, когда ли правишь ты свою сатиралью». От каждого письма Овсиомский ждал, что где-нибудь, хоть бы ненароком, Сумароков укажет свое отчество. Но тщетно подписывал тот письма Александр Сумароков. И нигде ничто не напоминало того, что Ксенофонт Петропавлович так прочно забыл. Оставалось только трепетать, как бы не употребить в ответе засевшего в башке Александра Исаевича. Далее мы приводим отрывок из сочинения Ксенофонта Петропавловича. Вот уж круглый месяц, как герой Нувели, византийский рыцарь Ксенофонт Василиск, происходящий из северных сирич-славянских епархий, пребывает в Свято-Снеговском богатырстве. Вся знать богатырства вельми впечатлена его прибытием. На многодневных балах в чертогах Петерима Залунного и Македона Крепискюльева общество ласкает взорами его статную фигуру, внимает его речением о благе народном, подкрепляемым многозначительным легким покашливанием. Все знают, что потревожил горло, командуя светлым воинством в боях с титанами болотных держав. С превеликим уважением чтут и прочие знаки доблести, и в частности слегка прихрамывающую ногу в мягких тканях, коей остались еще зубы болотных исчадий. Что касаемо сией конечности, то Василиск сумел обратить ее в свою пользу с неподражаемым хьюмором. В танцах с дамами Залунного и Крепискюльева он таким образом припечатывал любую фигуру, что дамы получали возможность лишний раз пролететь вокруг него вдохновенным ажуром. Свободное от балов время Василиск тратит вдумственно на знакомство с устройством Свято-Снеговского правления и справедливости. Вековая мудрость не утратила здесь своей благотворности. Безоговорочно правит здесь горделивыми подданными, сияющая вечной юностью и осеняющая беспредельной мудростью государыня величава, многозначно великая. Богатырствующая сотня советников-содругов готовит для государыни резюме по всем статьям жития и веры. Все они принадлежат к старейшим фамилиям и наследуют своим корням, не прерывая родовой череды. Каждый род пестует в своем исконном гнезде вековой оракул, коему приходит за советом по всем трудностям. Окончательный оракул, разумеется, окружен величайшей тайной, и к нему раз в год, то есть по земному календарю раз в столетие, восходит в доспехах высшего богатыря, государыня величава, многозначно великая. Ночами гуляя над ледяными поверхностями сей державы, он прибыл сюда в середине столетней зимы, и, восхищаясь светом огромного и о небе Юпитера, Ксенофонт Василиск думает о столь неожиданном совершенстве человеческого устройства. Что на сём примере значит голенастый, как водный паук, иноземный соблазнитель Терволь, вытягивающий из-под полы кафтана свое либерте и врущий, что оное де умащивает души? И что нам несут все те истовые сиклопы, обещающие свет и прячущие тьму? Не успел граф Рязанский насладиться этим куском своего сочинения, как в его кабинет влетело пушечное ядро.